Ведь там сейчас царит полный разброд. Никому пока что неизвестно, что за герилья взяла там власть. Ни Марксом, ни Лениным пока что там и не пахнет. Скорее уж, анархия там прожаривается. Вполне этот Кастро может там на манер Нестора Махно объявить республику «Гуляй-поле». А то еще прямо к американцам перекинется, ведь он, по слухам, из богатой семьи. «Товарищи, товарищи!» — увещевал своих собеседников из иностранной комиссии юный поэт. «Пока мы будем тут попукивать, как раз и уйдет Фидель к американцам, в анархию богатства. Нужно идти к нему и влиять на правах родоначальников и наследников социалистической революции. Нести туда наш факел, делить огонь». Оказалось, эти товарищи совсем уже затоварились по мелочевке. Он тогда к другим товарищам пошел, делил с теми свой огонь, а потом и еще к высшего сорта товарищам явился и так повсеместно обнародовал свою пламенную идею. Между всеми охваченными товарищами начался телефонный перезвон, который продолжался, и вдруг разродился решением «пусть летит». Вот так вдруг тощеватый и слегка остроносый московский юнец с рюкзаком заготовленных рифм «Фидель не кисель», «Куба не Коба», «Барбудос сын Будды» появился в самой гуще гаванского карнавала, который, как известно, продолжался 11 месяцев, пока не кончился бензин. Вернулся он оттуда с большим портфелем из крокодиловой кожи. Чего там только не было свалено в кучу. За эту портфельную анархию заслужил даже укоризну со стороны московских товарищей. «Что же ты, Янка, не можешь у себя под носом навести элементарного порядка?» Несколько месяцев в застольях он рассказывал о Кубе. «Вот это, братцы, настоящая свобода, самая настоящая! Там машины самых последних марок просто стоят на улице. Ключи торчат, садись и поезжай. Фидель, мой друг, он глава правительства, а ему кореша подчас дают подзатыльника, а то и прямо за бороду тянут. Эй, Фидель! К тебе тут из Франции приехали, а ты все несешь какую-то ахинею. Проституция там полностью ликвидирована, все девчонки работают бесплатно, ну и так далее». В конце концов, он стал в Советском Союзе главным знатоком по Кубе и по своему ближайшему другу Фиделю Кастро. Ездил туда и обратно, обратно и туда. Уже запутался, где что, то есть в полетах не всегда соображал, куда летит. Написал вдохновенные стихи о кубинском художнике-абстракционисте, в котором оказывается достаточно реализма, чтобы защищать родину. Однажды собрался туда даже вдвоем с женой, красавицей Татьяной Фалькон-Чесноковой-Тушинской, которую в кругах московской богемы под влиянием Хемингуэя называли «Бретт Эшли». Появление Татьяны в Гаване произвело раскол в правительственной клике. Дискуссии между Фи и Че порой достигали критической точки, вслед за которой могла бы последовать самая настоящая пистолетчина. Поэт, между прочим, и сам дискутировал с самим собой, что ему дороже, Татьяна или революция. Словом, вернулись в угнетающий застой Москвы в том же составе, то есть вдвоем. На вечеринке в честь возвращения жена вдруг закричала на мужа: «Не смей спекулировать Фиделем!» Что это означало, никто не знал. Однажды и вся камарилья собралась в столицу мира и прогресса. ВВС страны Советов для этой цели переоборудовал свой самый большой авион под странным для авиана именем Антей. Прямо с аэродрома всю компанию, к тому времени уже присягнувшую марксизму-ленинизму, привезли на мавзолей, где они оказались в объятиях нашего политбюро. Режиссер Турковский очень внимательно приглядывался к этой сцене, а потом сказал, что он из этих сногсшибательных кадров